Переместившись к остановившемуся на ночь в лесу фургону труппы, Санти облегченно вздохнул. До Диранато осталось 3 дневных перехода. Деревни попадались часто, но Джако предпочитал не оставаться ночевать в них. Кто знает, что придет в голову местному святому отцу. Возьмет и натравит прихожан на скоморохов. Такое случалось часто. Лучше не рисковать и остановиться на лесной поляне. Всяко безопаснее. Император зевнул. Надо поспать немного. Разговор с генералом ордена святого Данира вымотал его до нельзя. Да, отцу Ордану пальца в рот не клади, если не хочешь без руки остаться. Старая, умная, опытная и да нельзя скользкая сволочь. Но из тех сволочей, с которыми вполне можно иметь дело, если не слишком сильно прищемлять им хвост. Да и соли туда же им сыпать не стоит. Совсем даже не стоит. А если и сыпать, то провернуть все так, чтобы следы вели не к тебе, а к твоему врагу. Санти горько усмехнулся. Ну вот, уже сам думает, как они. Дожился рыжий. Решив не тревожить спящих, скоморох лег на траву под кустом и уставился на звезды. Мелькнула была мысль наведаться к Делии, но Санти оборвал ее, не дав сформироваться. Не до баб с их заскоками сейчас. Совсем не до баб. Необходимо поспать, иначе завтра совсем паскудно станет. Но заснуть император не мог. В голове бродили всякие разные мысли. Отчаяния, слава единому, больше не было. Зато глухая тоска не давала покоя. Кем он становится? Трудно сказать. Да, императору прежним не остаться, как ни старайся. Иная мера ответственности, совсем иная мораль. Как там говорил лорд Дайар? Принцип меньшего зла? Не фальшивка ли он этот самый принцип? Ведь он всего лишь путь наименьшего сопротивления, самый легкий и безопасный. А стоит ли идти легким путем? Не окажется ли он самым длинным? Вполне возможно. Еще думать и думать. Главное — не делать зла, тогда можешь его не делать. Воспоминания о допросах и превращающихся в слюнявых идиотов важных господ заставило досадливо поморщиться. Неприятно все это было, но совершенно необходимо. А скольких казнить придется? Многих, увы, очень многих. Почему столько аристократов полезло в этот заговор? Власти захотелось? А зачем им эта власть? Чтобы безнаказанно насиловать, мучить и убивать? Хочешь, не хочешь, а всех замешанных в заговоре придется отправить на плаху. Без исключений. Держать их в тюрьме глупо, да и жестоко. Внезапно в голову пришла мысль, едва не заставившая Санти вскочить. Не придется казнить. Есть другой выход. Он удовлетворенно улыбнулся, подложил под голову кулак и мгновенно уснул. «Спит!» — рассерженно буркнула Ле, прислушавшись к своим чувствам. Как и каждый эльдар, она всегда знала, где император и что с ним. Теперь, правда, ощущала всех пятерых и не сразу разбиралась, что относится к Санти, а что к остальным. Но со временем научилась. Можно больше не ждать, не придет. Сами виноваты. Пожала плечами Кара. Мы с тобой две дуры. Если он вообще пошлет нас к Дархоту, я не удивлюсь. Ну, смущенно сказала жрица, я... Отплатите за порку таким образом решила. Язвительно спросила Беспалая. И меня, идиотку, уговорила. — Не только, — возмутилась Ле. — Сама знаешь, в каком Санти состоянии. Хотела его вывести из кризиса. Пусть лучше о женщинах думает, чем себя поедом ест. Все хорошо в меру, — пожала плечами Кара. Вчера ты все границы перешла. Зачем было требовать делать это при Рахе? О том, что ему может быть стыдно, ты не подумала? А что его наше поведение уже достало, не видела? Казалось, ему это нравится. Нравится, да, — согласилась Беспалая. Даже очень, я тоже заметила. Но нельзя только брать. Нужно еще что-то отдавать взамен. А мы свое получали и отваливались дрыхнуть. А Санти после этого до утра заснуть не мог от неудовлетворенности. Вот и добились. Ты как хочешь, а я извиняться пойду. Я его, понимаешь ли, люблю и терять не хочу. Я будто не люблю, — возмутилась Ле. Он для меня сама жизнь, больше, чем жизнь, но... Что но? Мужчина обязан принимать от женщины все, что она пожелает ему дать, исполнять любые ее желания и не требовать ничего свыше, — проворчала жрица. — Это кто ж тебе такое сказал? — изумилась Беспалая. — А, в твоем племени так было принято. Так ты давно не там. Здесь иначе, если ты еще не поняла. — Да поняла, — досадливо отмахнулась Ле. — Только знаешь ли, от вбитого в голову в раннем детстве не слишком просто избавиться. То и дело наружу лезет. — Избавляйся, если не хочешь остаться одна. Ну, ладно ты, а я-то какого Дархота тебя послушала? Ну и дура! — А все просто, — ехидно оскалилась жрица. — Тебе оно в кайф пришлось. Тебе приятно видеть унижение мужчины после всего случившегося. Скажешь нет? — Да, — смутилась Беспалая. «Приятно, но Санди я люблю». «Только одно другому почему-то вовсе не мешало?» Язвительность так и сочилась из голоса Ле. «Так что нечего валить все на меня, дорогая. Обе хороши». «Обе», — смущенно согласилась Кара. «Ну, извини. Давай лучше думать, как исправить ситуацию». «Гмырх его знает как». Но все равно надо, ты права. А не то подхватит его это Делия. Что тогда? Удавлю, соку! Вскочила Ле, разъяренно сверкая глазами. Сядь! Насмешливо посоветовала Беспалая. Думаешь, Санти и этого не понимает? Думаешь, не найдет, как от тебя или меня ее обезопасить? Не смеши мою задницу. Вон... Мы вчера полночи в спальню рвались. И что, прорвались? Кой там хрен? — Так что же делать? — растерянно спросила жрица. — Лично я собираюсь переместиться к Санти, как только он окажется один, и извиниться, так как может извиниться только женщина, чувствующая свою вину. — А это как? — Оттрахать его как следует. — хихикнула Кара. — Как мы с тобой раньше до ссоры делала? — Я с тобой, — решительно заявила Ле. — Как хочешь. А теперь давай о деле подумаем. Что у нас на завтра? — Да Шен попросила помочь с Ализиумом разобраться. Потом к Степному Ветру. Там половина эльдаров собирается. Вечером шаманы решили объявить народу степи от долгой жизни перед покойным императором. Вот этим и займемся. Резко кивнула Беспалая. Все, я спать. Скоро светает, не хочу полдня сонный ходить. Да и я, пожалуй. Кивнула жрица, устроилась на ближайшем диване и тут же засопела. Кара вскоре последовала ее примеру.